Глава 11. «Он не самозванец часом, как новый Дмитрий?» Царь Василий Иванович с растерянной мольбой в глазах посмотрел на брата. Князь Дмитрий отрицательно качнул головой ему в ответ и охрипшим голосом произнес: «Боюсь, что нет, братья. Они были наедине, потому условности не соблюдали». Царь и без того небогатырских статей словно меньше стал ростом. Подслеповатые глаза повлажнели. Лицо, и без того измученное, посерело. Новости были ужасающими. И голос осел, когда пожилой самодержец заговорил, уставившись взглядом на иконы. «Хитер покойный Владимир Андреевич, потому поехал в Александровскую слободу, взяв младенца. Это старших сыновей знали в лицо. А кто грудного ребятенка признает, кроме мамки, что его кормит? Ох, хитер! Недаром грозный Иоанн Васильевич так его опасался, что решил сразу всех старицких уничтожить. Даже девок, кроме одной, той, что Ливонскому королю была обещана. Оставил одного первенца, Ваську, от ногой. Да и того отравили в скорости. Но разве можно знать, что выродок Адоевской, корня Курбского, живой останется, да еще взрастет в лета взрослые? Обмешулился Иоанн Васильевич. Надо было не из пищали всех стрелять и яд пить заставлять, а вначале на дыбе князя допросить с пристрастием, а все ли привезенные детки его корня точно?» На губы царя набежала улыбка, кривая, больше похожая на оскал. Он был испуган известием так же, как и его брат. Это за отсутствием потомков Калиты он мог стать царем. И то выкрикнутым, а не избранным. А вот с прямым потомком первого государя Иоанна Васильевича не ему тягаться. Даже Симеон Бекбулатович, татарского рода, и то больше прав на шапку Мономаха имел, так как мать его, дочь Ивана Великого, и Софья Палеолог, племянницы последнего, Базилев Сарамеев. И хорошо, что Мстиславский от поисков царского венца отказался, ибо в нем тоже по женской линии та же кровь течет. Просто хитер князь, знал, что не проживет долго, отведав кубок вина с приправой особенной, от которой 3 дня страдают, как от немощи, но все же умирают. Царя Симеона и травить нужды не было, сыновья его давно померли, а потому старика можно в Соловецкий монастырь упрятать, там сам сгинет от холода и стужи в каменной келье. Он очистил себе дорогу к трону, устроив убийство первого Дмитрия Ивановича. С согласия Боярской думы его выкрикнули царем, а он боярам крестоцеловальную запись сделал, что не будет лишать их живота и имущества по собственной воле, без согласия других бояр. Ведь все помнили об опричнине и ужасах казни царя Иоанна, которого зато даже нарекли грозным, и сразу потребовали гарантий, что подобного с ними не повторится. И Василий их дал, и крест целовал прилюдно, и грамоту подписал. Куда ему было деваться? Сообщники необходимы были, чтобы москвичей унять, если что не так пойдет. Но не знал тогда, что новый Дмитрий Иванович появится, а он так всем ненавистен станет, что к самозванцу перебегать начнут. Внимание обращать не станут, что тот очевидный подменыш. Да и зачем, если тушинский вор их боярскими шапками жалует, и те, кого в Боярскую думу на порог никогда не пускали, у него в ней заседают. И патриарх у него свой появился, митрополит Филарет, в миру боярин Федор Никитич Романов, сам царского венца домогавшийся, но борьбу с Бориской Годуновым проигравший. Москва в блокаде, люди голодать начали, и во всем его, а не вора, обвиняют. Города отказываются власть признавать, и уже начали на сторону самозванца переходить. Непрочно царство стало, трон зашатался. А тут новая напасть, гораздо серьезнее. Наследник старицких появился. Государем себя объявил, пусть пока своего удела, что из царской вотчины отобрал. И тут это признавать надобно, и возвращать удел тому полностью. Против грамот царских законных самодержцев, что до тебя правили, не попрешь. Либо не признавать, объявить князя Ивана Владимировича самозванцем, предать анафеме. Благо патриарх Гермоген от шуйских зависит, и многим им обязан, и войско на Дмитров двинуть. Вот только нет полков под рукой надежных, от лжедмитрия и так еле отбиваются. И князья с боярами побежали, только не в Тушино, а к Старицкому. На службу напрашиваться. Одно хорошо, что из Тушино тоже бегство пошло. Самозванец даже заставы выставил, чтобы таких перебежчиков ловить. Что делать будем, братья? Полюбовно договориться с Иваном Владимировичем нужно, иначе без войска останемся. Все дурному примеру князей Адоевских последуют. Они ему братья по матери, кровь родная. Их тоже удела Иоанн Васильевич лишил. Так что возвернуть все надо, и с добавкой изрядной. Да тут волостей не напасешься. Старицкому 7 градов вместо 4 отдай, Адоевским их княжество. Отдай, братья, но те города, что власть самозванца признали. Улыбка Дмитрия стала гримасой. И пусть они сцепятся меж собой. И в удел отдай все великое княжество Тверское, как царь Иоанн Симеону Бекбулатовичу в свое время пожаловал. Грамоту о том отпиши. С пожеланиями братскими. И о том, что хочешь обиды его загладить. Возьмет из рук твоих княжество. Власть твою этим полностью признает. А ежели не примет? Он же все получить может. Патриарха направь с увещеванием. А я в его поезд своих людишек дам. Выпьет что-то на перу, али где, и нечаянно помрет. И удивляться нечему, все люди смертные. А еще отпиши в грамотке, что тяготишься венцом царским. И пусть земский собор за двоих решает, кому царем на Руси быть. К тому времени мы возможность отыщем, а до того вдвоем самозванца живо прищучим. Но Москва за тобой, а Старицкий тут гостем будет. Вот и поднесет ему кто кубок с винишком. Василий Иванович поежился, глядя на брата, и памятая, что жена того – дочь самого Малюты Скуратова, а после убийства сестры совсем осатанела от злости и зависти.